Ты хочешь научиться видеть ауру и читать мысли? В общем-то, не очень. Не вижу большой необходимости. Нам тоже казалось, что в этом нет большой нужды. Но если ты хочешь, чтобы один из нас воспользовался твоим телом и распоряжался им, пока ты занимаешься другими делами, достаточно расслабиться и уснуть. Нет, я не хочу быть просто контактером. Мне кажется, что это не приведет к свободе. Но как бы мне хотелось узнать, что я должен делать теперь? Мы не в силах дать ответ. Мы можем поддержать тебя, дать все необходимое, снабдить сведениями. Но только ты сам знаешь, что делать дальше. Мы все позади тебя. Ты просто еще не осознал собственную силу. Узнаешь это? Вот что тебе нужно делать. Если получится, а мы уверены, что у тебя все получится, мы станем свободными. Моя цель, мое стремление помочь человечеству. Как оно согласуется со всем, что вы рассказали? Мы можем кое-что рассказать, но учти, что это вряд ли тебе понравится. Я должен знать. Служение человечеству можно расценить как служение самому себе. Но такой случай особый, так как последствия распространяются слишком широко. Чем совершеннее все человечество, тем перспективнее наше собственное будущее. Один большой шаг равен сотне малых. Ты имеешь в виду, что одна высокая гора равна целой гряде пологих холмов? За исключением того, что эта гора ближе к небу. Получается, что это служение, улучшение человечества просто выгодно? Несомненно. Что ты можешь рассказать о том чувстве, которое мы называем любовью? Как используется эта энергия? Друг мой, мы накопили столько этой энергии, что она может унести нас в бесконечность и даже дальше. Уходя, мы заберем ее с собой. Это важнейшая энергетическая основа нашей разумности. То, что ты сейчас воспринимаешь как любовь, не затмевает разум, а проясняет его. Она включает в себя и боль, и наслаждение. Это единение противоположностей, в котором рождается целостность. В этой жизни, освободившись от прежних иллюзий, ты нашел очень много любви. Интересно, сколько переживаний сохранено в вас, в нас? Наверное, огромное число жизней. Сколько? Тысяча. Даже больше. Мы уже давно перестали подсчитывать. Здесь есть все возможные чувства, самые невероятные случаи. В земной жизни не найти такого, чего не было бы здесь. Причем, по меньшей мере, в 50 копиях. Тогда чем занят я? Зачем я вновь прохожу через все это? Чтобы найти последний фрагмент картины. Ты уже близок к цели. Как только ты найдешь его, мы отправимся в путь. Уйдем. Куда? Как? Мы не знаем. Именно это ты и должен узнать. Ясно. Вы уверены, что сделали правильный выбор? Насколько я понял, на Земле одновременно со мной живет еще один. Один из нашего «я» там. Верно. Это наш резерв. Можно сказать, твой дублер, Запасной вариант. Но ты первый. Этот человек, это женщина? Да. Я могу с ней встретиться? Может быть, позже. Ты почувствуешь себя так, словно встретил сестру, с которой разлучился еще в детстве. Хорошо. Теперь я хотел бы убедиться, что правильно понял то, что связано с криками о помощи. В них нет ничего необычного. Многие из нас большую часть времени занимаются такой помощью. Но почему эти люди не возвращаются сюда сами, по собственной воле? А ты сам смог бы сделать это лет 50 назад? Не знаю, пожалуй, что нет. Происходит вот что. Некоторые настолько замыкаются в своей системе представлений, что уже никогда не возвращаются сюда, даже во сне. Из-за этого мы теряем 9 из 10 личностей. Они начисто забывают о нас. Однако мы продолжаем помогать им в надежде, что когда-нибудь они вспомнят. И временами такое случается. Мы всегда рядом, чтобы поймать их, когда они провалятся в подобные щели, в которую прошел ты.